Глава третья. Я еще раз благодарю Ноя, обещаю вернуться за машинкой и ухожу. Затем мы с Барни идем назад к Харбор-стрит, и в голове у меня просто гудит. Разумеется, Ной прав. Я не могу никому физически помешать открыть здесь художественный магазин. Но если это произойдет, то, безусловно, повлияет на наши доходы. У нас продавались товары для рукоделия и творчества. Мы и не пытались стать специализированным художественным магазином. Просто помещение не позволяло. Но мы были единственным местом в Сент-Феликсе, где можно было купить краски. Поэтому, когда у одного из многочисленных художников-любителей, которые ежегодно слетаются в наш город, заканчивался ультрамарин, лазурный или любой другой оттенок синего или зеленого, как это нередко случалось, у него была одна дорога. К нам. «Я сейчас опять ненадолго убегу», — говорю я Аните, запуская в дом Барни, который направляется прямиком к миске с водой за прилавком. «Вы с Себастьяном справитесь без меня, да?» «Ну, конечно, дорогая», — отвечает Анита, складывая образцы стеганой ткани аккуратными треугольниками. «Надеюсь, дело приятное». «Не совсем», — быстро говорю я, пока не желая вдаваться в подробности. «Я мигом. Молли уже пришла?» «Да, я отправила ее наверх делать уроки, как ты сказала». «Анита, ты чудо!» «Кусочек торта для утешения ей не повредит». Анита складывает ткань и безмятежно улыбается. Я выхожу из магазина и быстро иду по Харбор-стрит. По пути машу местным пекарям Анту и Деку из «Синей канарейки». Как обычно, к вечеру их витрина почти пуста. А в кондитерской гораздо тише, чем в дневные часы, когда очередь вытягивается до мостовой, и люди терпеливо ждут изысканных тортов, сэндвичей и, конечно же, традиционных пирожков. Старая мясная лавка, о которой говорил Ной, находится не на Харбор-стрит, а выше, на небольшом перекрестке, где располагаются солидные заведения, в том числе аптека, банк и киоск печати. Я обратила внимание, что в ней идет ремонт, когда шла мимо несколько недель назад. Но поскольку окна были закрыты ставнями, я даже не задумалась о том, что в ней планируют открыть. Зато теперь только об этом и думаю. Я разглядываю дом, в котором была старая мясная лавка, а мимо меня по тротуару идут знакомые. «Привет! Чудный денек, да?» Обращаюсь я к ним. Одно из окон наверху открыто. И до меня доносятся звуки радио. Там точно кто-то есть. «Эй!» — кричу я в открытое окно. «Кто-нибудь дома?» Кто бы там ни был, он явно не слышит меня из-за музыки. Я подхожу к двери и стучу, а затем снова отступаю назад. Безрезультатно. Я снова барабаню в дверь, на этот раз более настойчиво. «Алло!» — раздается из окна. «Чем могу помочь? Мы еще не открылись». «Да, вижу!» — кричу я в ответ и отступаю назад, чтобы понять, с кем имею дело. «Я хотела бы переговорить с владельцем, если он на месте». «Это я». Из окна выглядывает улыбающийся мужчина в бейсболке. «Чем могу быть полезен?» «Может, вы спуститесь и откроете дверь?» — спрашиваю я. «Мне вообще-то неудобно кричать в окно». «А мне неудобно открывать дверь». «Почему?» Он отводит глаза, а затем вздыхает. «Можете мне поверить. Что вам нужно?» Слегка раздраженно спрашивает он. «Я сейчас немного занят». «Прелестно. Я хотела поговорить с вами насчет вашего магазина». «О чем? Вам нужна работа? Я пока никого не нанимаю». «Вовсе нет. Вообще-то у меня свой магазин». «Поздравляю», — ухмыляется он. «Значит, мы с вами коллеги. Повезло так повезло». Не могу сказать, произносится ли это с сарказмом. Он по-прежнему скалится на меня сверху и невинно смотрит темно-карими глазами в ожидании ответа. «Слушайте, я не готова вести подобный разговор у всех на виду», — говорю я ему. «Есть вещи, которые я хотела бы обсудить лично». «Да ну». Я вижу, как его брови ползут вверх. «Звучит интригующе. Я тут закончу через...» Он смотрит на часы. Пожалуй, через час. Встретимся в пабе у гавани, скажем, в 6. За кружкой пива мы можем обсудить все, что вам заблагорассудится». «Вы имеете в виду веселую русалку?» Он кивает. «Ладно», — вздыхаю я. «Если вы не готовы спуститься и поговорить со мной сейчас...» Я жду в надежде, что он изменит свое решение. «Не готов». «В таком случае придется мне, видимо, встретиться с вами в 6». «Отлично». Его голова исчезает в окне. «Если на этом у вас все...» Добавляет он, снова появляясь через несколько секунд. «Потому что некоторым из нас, владельцев магазинов, приходится работать». Его голова снова исчезает, и окно захлопывается. Я закатываю глаза и в отчаянии трясу головой. Затем разворачиваюсь и иду вниз по улице. Бррр, вот же неприятный персонаж. Но если я хочу больше разузнать о его магазине, мне придется уступить и встретиться с ним в пабе. За исключением Молли и Барни, ничто не волнует меня больше, чем мой магазинчик и его сотрудники. Я из кожи вон лезла, чтобы сделать его таким, как сейчас, и твердо намерена выяснить, в какой мере этот самозванец может помешать нашему успеху.